Он умолк и обвел глазами зал. «Наиболее утешительный аспект этой культуры, — продолжал он, — заключается в изобилии пищи. В старину у нас была чересполосица. Ухлопаем мастодонта и едим, пока нас не начнет рвать. После чего опять едим и, на мой взгляд, — предостерегающе сказал дух, — эта тема не слишком подходит для разговора за столом». Оп поглядел на Кэрол. «Во всяком случае, вы должны признать, — объявил он, — что я прямодушен. Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не мы срыгивали». Подошел официант и почти швырнул на стол бутылку и ведерко со льдом. «Горячее сейчас закажете? — спросил он. — А мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут нализаться, и совсем другое. — В таком случае, сэр, — сказал официант и положил перед ним счет. Оп порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки. — Но мы же поужинаем тут, — спросила Кэрол. «Если Сильвестр не получит бифштекса, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благонравно он ведет себя, несмотря на эти аппетитные запахи». «А ведь он уже скушал один бифштекс», — напомнил Максвелл. «А сколько еще он способен сожрать?» «Неограниченное количество», — ответил Оп. «В старину такое чудище в один присест запросто уминало лось». «Я вам когда-нибудь рассказывал?» «Думаю, что да», — поспешно сказал дух. «Но бифштекс был пережаренный», — запротестовала Кэрол, — «а он любит их с кровью, и к тому же совсем крохотный». «Оп! А оп!» — обратился к нему Максвелл. «Верни, официант. У тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели». Оп взмахнул могучей рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно. «Он меня игнорирует», — проворчал Оп. «А может быть, это вовсе и не наш официант? Я их макак не различаю. Они для меня все на одно лицо». «Не нравится мне сегодняшняя публика», — сказал дух. «Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает». «А чем они плохи?» — спросил Максвелл. «Слишком много слизняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. Завсегда-то и здесь временщики и сверхъестественники». «Ты думаешь, из-за Шекспира?» «Возможно», — согласился дух. Максвелл передал рюмку Кэрол, а другую подвинул через стол Опу. «Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», — сказала Кэрол, обращаясь к духу. «Ну, понюхайте хотя бы». «Пусть это вас не тревожит», — вмешался Оп. «Этот субъект напивается до розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь». «Ну, я не знаю», — сказал дух. «Я не понимаю одного», — сказала Кэрол. «Вы не рассердитесь?» «Пожалуйста, не стесняйтесь. Вы сказали, что не знаете, чей вы дух. Вы пошутили или это правда?» «Это правда», — ответил дух. «И, поверьте, весьма неприятная правда. Я чувствую себя крайне неловко. Но что поделаешь, забыл? Из Англии. Это я во всяком случае знаю твердо, но фамилию вспомнить никак не могу. У меня есть подозрение, что и остальные духи... — У нас тут нет других духов, — сказал Максвелл. — Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас. — Почему ты это сделал, дух? — Пришел к нам, я имею в виду. — Он прирожденный аферист, — заметил Об. — Всегда высматривает, где чем можно поживиться. — Ну, положим, — возразил Максвелл. — А что, собственно, мы можем дать духу? — Вы даете мне, — сказал дух, — ощущение реальности. — Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам, — сказал Максвелл. — Вы трое уже давние друзья, — задумчиво произнесла Кэрол. «И это вас удивляет?» — спросил Об. «Да, пожалуй. Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имела в виду».